Глава 20. Долгая дорога домой. В конце ноября раскисшие дороги сковал мороз. Оставив свои гарнизоны в каждой захваченной крепости, король Арсений повел армию союзников домой. На самом деле, его карета под охраной гвардейцев и взвода волшебников, которых тоже обеспечили лошадьми, пехоту не ждала. Вскоре они пересекли границу Чикоры, а через неделю увидели стены Адандаулы. Войска привели себя в порядок и проехали победным маршем по заснеженной столице прямо к королевскому замку. Волшебники замыкали колонну. Народ высыпал на улицы, но как-то не слишком радостно встречал победителей. Заплаканная старушка не выдержала и крикнула: «Ребятушки! Неужели так мало выжило?» «Пехота придет позже!» — крикнул в ответ кавалерист. «Им пешком еще много дней топать!» — крикнул Алик, заметив, как много голов повернулось на запад. А еще многие решили там послужить, порядок в Вангаве навести. Посветлели лица. Пусть тревога их не покинула, а надежда изо всех сил старалась ее победить. Алик еще несколько раз успел об этом крикнуть, пока ехал по родной столице. О том, что пленных освободили, он тоже не забыл, но решил промолчать. Брат говорил, что многие за эти годы на чужбине сгинули. «Уж лучше не бередить надеждой старые раны», — подумал парень. Из вернувшихся с войны только он и король оказались в своей столице. Гвардия ведь из Фулакесы, и волшебники тоже. Ходили слухи, что они завтра же отправятся к себе. Алик уже и попрощаться на всякий случай успел на предыдущем привале. Но уходить из армии без приказа нельзя, а его пока не дали. Зато победителей накормили на славу и спать устроили в теплых казармах. Адандаула ведь в этой войне обошлась без разрушений. Солдаты начали строить догадки о том, когда же их отпустят домой. Алик подозревал, что их могут здесь до весны оставить. Уж он-то прекрасно знал, как опасны горные дороги зимой, но помалкивал. Теперь, оказавшись почти дома, он очень не хотел портить настроение союзникам. Тем временем Арсений насладился обедом, достойным короля-победителя. Принял поздравления от жены и министров. Не откладывая, он прямо за столом выслушал их отчеты о делах в Чикоре. Элиза утверждала, что дела неплохо. Действительно, из столицы это выглядело так. Все замки и крепости перешли к новой власти. Раненых выходили, и одних отправили по домам, а другие продолжали служить в армии. Многие беженцы уже вернулись в родные края. Сбор урожая прошел неплохо. Налогов собрали мало, но это и ожидалось. Захватчики ведь совсем разорили народ. «По поводу казны мы можем теперь не волноваться. Недели через 2-3 привезут трофеи», — гордо заявил Арсений. «Как дела с бандитами? Гвардейцы отца нам еще нужны?» «Нет, ваше величество. Опытных солдат хватает», — ответила Элиза. «Можем хоть завтра гвардейцев с почестями проводить. Волшебников отдавать жалко, но мы и своими кое-как обойдемся». «Это значит, проблемы все же есть», — помрачнел король. «В нашей армии очень мало волшебников. Да и не только в армии. 5 лет назад многие погибли или попали в плен. Тех, кого ловили, на занятиях волшебством бросали в темницу. За обучение хватали и учителя, и ученика. Кстати, надеюсь, мой волшебник жив?» «Я за каждым солдатом не слежу», — надменно произнес король и приказал. «Эй, слуга, передай командиру взвода волшебников, чтобы местного сюда прислал, если он тут». Очень не понравилось королеве такое отношение к тому, кого она героем считала. Но она сдержалась, только добавила: Господа министры предложили несколько вариантов, как привлечь чужеземных волшебников, чтобы обучили наших. Это не настолько срочно, а других проблем с волшебством нет. Вот и славно. Совсем без улыбки кивнул Арсений. Проследите, чтобы солдаты Фулакессы ни в чем не нуждались в пути. Я сейчас с ними попрощаюсь и пойду отдыхать. Они уйдут утром, а своего волшебника хоть сейчас забирайте и используйте, как пожелаете. Алик на всякий случай еще раз попрощался с боевыми товарищами и поспешил за слугой. Они встретили короля на полпути, но тот и не глянул в их сторону. Немного посомневавшись, слуга повел Алика в трапезный зал. Парень уже не первый раз попал в подобное место. При виде королевы он вытянулся и замер. Слуга доложил, что король не заинтересовался солдатом, поэтому он привел его сюда. «Да, именно нам Алик и нужен», — добродушно кивнула королева и посмотрела на него. «Я надеюсь, что твое умение разрушать стены пригодится не скоро. Есть планы на мирную жизнь? Если ваше величество позволит, домой вернусь, а вось родные соберутся, кто выжил. И что дальше? Твоя сила в деревне пригодится? О, голь на выдумке хитра, наверняка пригодится», — уверенно заявил Алик. «Хорошо, с этого момента ты не солдат. Можешь хоть сейчас возвращаться домой, но есть у меня одна просьба. Выслушаешь?» «Конечно, ваше величество. Все, что прикажете. Я же сказала, что это просьба, а не приказ. Решай сам, где жить и вступать ли в гильдию. А найди побольше учеников и обучи их на благо Чикоры. Скажем, десяток-другой. Справишься?» «Осмелюсь напомнить, что способных к волшебству очень мало. У меня много времени уйдет на их поиски. А уж дальше точно справлюсь. Как искать собираешься, если не секрет?» «Известное дело. Найму того, кто сможет их отличить. Вы ведь наверняка помните ту волшебницу из Фулакессы, которая среди наших добровольцев волшебников отыскала. Правда, сначала придется заработать, чтобы ей заплатить». «Разве ты не получил солдатского жалования?» — не смогла скрыть удивление королева. «Получил, ваше величество. Только половину на поиски родных потратил. Остального Ирме с Гретой разве что на дорогу хватит. Подойди», — властно приказала Элиза. Сделала знак рукой слуге и продолжила. «Возьми этот кошелек. Там золото. Используй на свое усмотрение. Но в Фулакессу поезжай вместе с гвардейцами. Я знаю, что ты разбойников не боишься, но мне нужно, чтобы твои волшебницы делом занялись, пока крестьяне в поле не вышли. Понимаешь?» «Я понял. 5 лет ждал, еще месяц потерплю», — грустно ответил Алик и взял деньги. «Мы ожидаем, что его величество подпишет указ для привлечения чужеземных волшебников. Мы не знаем, когда и какой именно. Если ты пустишь слух об этом, они смогут подготовиться заранее». «Сделаю, хотя эта задача не такая уж легкая. Волшебники захотят первыми добраться и получить работу получше. Купцы, наоборот, чтобы волшебники остались дома. Разве что бедняки скрывать такую новость не станут. Просто попытайся. Удачи тебе. Ступай». Алик поклонился до земли, ведь теперь он не солдат, и пошел назад к лейтенанту. Парень только о деньгах предпочел умолчать. О своем задании он рассказал при всех, включая слух о новом указе. С собой его взяли только с одним условием. Лейтенант принял его во взвод временным солдатом без жалования, чтобы не отлынивал от караула и подчинялся приказам. Если вдруг что. Срок, пока не перейдут горы Лилак. Утром отряд поскакал на юго-восток. Туда, где даже зимой есть проторенная дорога на ту сторону гор. Тамошние господа у своих замков большие постоялые дворы построили. так что после пурги посылали мужиков путь обновить. Вот и сейчас, когда горы засыпало толстым слоем снега, купцы по дороге ездили часто. Кто не хочет оказаться дома побыстрее? Всего неделя ушла, чтобы конный отряд оказался в предгорьях Фулакессы. Алик в очередной раз попрощался с боевыми товарищами, поблагодарил лейтенанта и поскакал в Миллери в одиночку. Хоть и не совсем по дороге, он сначала заехал к учителю. Матвей, как и прежде, встретил его сдержанно, а радость в глазах скрыть не смог. Они допоздна проговорили о войне и о том, как лучше исполнить просьбу королевы. Утром парень попрощался с учителем и поскакал дальше. В гильдии «Снежная вершина» по-прежнему сидели Денис, Ирма и Нона. Алик ввалился в трофейных доспехах и с улыбкой сказал: «Доброго здоровья! Есть желающие подзаработать?» «И тебе того же», — улыбнулся в ответ Денис. «Что за работа?» «Нужно найти для меня 2 десятка учеников поспособнее. Только не здесь, а в Чикоре». «Мы же весной из целой Аравы всего 4 выбрали», — сразу напомнила Ирма. «В том и дело», — кивнул Алик. «В одном городе едва ли 1-2 найдем, если на рынке объявить. Придется по всей стране ездить. Надо до весенней распутицы успеть». «Неужели на войне дела так плохи, что без несмышленных учеников не обойтись?» — спросила Нона. «Ой, а вы не слышали? Мы уже победили. Гвардия в Маулу поскакала, а я к вам. Тогда давай к столу присаживайся. Рассказывай все по порядку», — сделал широкий жест Денис. «Наверняка проголодался», — добавила Ирма. Но гость от еды отказался. Алик начал с тренировки с 4 найденными волшебниками. Рассказ продолжался долго. Единственное, что он предпочел утаить, что именно он разрушал большинство замков и крепостей на пути армии. Зато парень с довольной улыбкой поделился радостью, что одного брата нашел. Золото показал, которое лично королева дала. О слухах, которое просила распустить Элиза, он тоже не забыл. Сославшись на позднее время, Денис предложил всем подумать до утра. Алик очень надеялся, что Ирма с Гретой согласятся за золото по морозу покататься. Но утром они обе отказались. Остальные члены гильдии, которых Денис созвал, тоже не согласились. Хоть и по другой причине. Не умеют. Денис выложил на стол деньги, которые Алик оставлял наперед, и сказал: «Поскольку ты теперь волшебник другой страны, тебе стоит выйти из нашей гильдии и выбрать другую на родине. Но если учесть количество учеников и симпатию королевы, тебе лучше бы собственную гильдию создать». «Хорошо, мастер, я выхожу из гильдии», — неохотно кивнул Алик. «Если позволите, знак нашей гильдии, который мне жизнь спас, я оставлю». «Оставляй», — махнул рукой Денис и хитро прищурился. «А вот теперь, когда ты просто свободный чужеземный волшебник, мы с тобой в гости сходим. Авось и помощников тебе найдем». Алик тепло попрощался со всеми и пошел за мастером. Он думал, что познакомится с другим свободным волшебником. Но нет. Прогулка закончилась в гильдии «Орлиное гнездо». Войдя, гости поздоровались, и Денис громко объявил: «Алик вышел из нашей гильдии, чтобы родине послужить. Только сам не справится. Ему помощь нужна. Примерно на 1/2. А сам он разговаривать разучился», — улыбнулась мастер «Орлиного гнезда». «Сам-то наниматься он давно научился, а вот нанимать не умеет. Сразу золото сулит. Ха! Если тут золото замешано, тогда, конечно», — засмеялась мастер и посмотрела на парня. «Делать-то что нужно? Прокатиться в Чикору и найти 20 подростков мне в ученики», — ответил Алик. «Я научить и сам смогу. Я способности определять не умею». «Мы с Марией умеем», — сразу отозвалась Рита. «Сколько золота заплатишь?» 18 монет». «А почему не 20? Чтобы по монете на человека?» «Не выйдет по монете», — замотал головой Алик. «Во-первых, не каждого родные отпустят. Во-вторых, мне королева всего 20 дала, а 2 на прокорм пойдут. Я ведь поначалу должен с ними нянчиться, как учитель Матвей со мной. Зарабатывать только летом смогу. По 9 монет на нос. Минус сани купить нужно, одежды потеплее да провизии. Маловато. Но если ты сам с нами поедешь, я соглашусь», — серьезно заявила Рита. «Конечно, поеду. Как же иначе?» — обрадовался Алик. «А еще я по рынку пройдусь. А вось какой купец за компанию поедет». «Нет уж. Давай лучше мы сами», — презрительно бросила Рита. «А то ты действительно бесплатно позовешь ради компании. Какой там первый крупный город с вашей стороны гор?» Они быстро договорились о мелочах. Алик сразу заплатил по 9 монет каждой из помощниц. Несмотря на это, на рынок они пошли вместе. Алик продать доспехи, разменять золото на медь и купить новые сани. Он уже выезжал с рынка, когда увидел нищего в дырявом тулупе. Вспомнилось, что у него в детстве своего тулупа вообще не было. Быстро прикинув в уме, что успеет, Алик поспешил в гильдию «Орлиное гнездо». Два мастера до сих пор неторопливо беседовали о жизни. Парень предупредил, что может опоздать, и сразу убежал. Он добрался до постоялого двора, запряг в купленные сани вторую лошадь, ту, на которой приехал, и рванул из города. Вернулся Алик под вечер следующего дня и снова сразу в «Орлиное гнездо». Рита сердито сказала, не дав поздороваться: «Мы волновались, знаешь ли. Купцу пообещали завтра выехать, а тебя нет. Извините, что заставил беспокоиться», — с поклоном ответил он. «Все в порядке. Встретимся на рассвете у южных ворот, как договаривались». Парень уже повернулся, чтобы уходить, а Рита встала и тем же тоном сказала: «Постой, хотя бы скажи, что за срочность, раз уж вместе едем. Не у всех бедняцких детей есть хотя бы рваная зимняя одежда, а нам по морозу ездить. Я 30 тулупов купил в деревне овцеводов. Там они раза в 3 дешевле, чем здесь на рынке». «А, это верно. Только ты лихо размахнулся. Мы за 20 договаривались. Один на мне, а остальные лишние домой отвезу. Уж на этот раз я в родную деревню заеду». «Тогда ладно. До завтра». Ночью начался снег. Но трое саней все равно выехали на рассвете в долгий путь. Под вечер начала мести метелица. До постоялого двора доехали благодаря волшебному дикому кабану, который расчищал проходы в сугробах. Утром непогода разгулялась еще сильнее. Молодой купец выглянул наружу и сказал Алику: «Я видел, что тебе сугробы нипочем. Но стоит ли рисковать?» «Мне лишь бы дорогу видеть. Боковой ветер не мешает». «А что, если ветер повернется?» «У меня 30 тулупов в санях. Не замерзнем, не бойся». Несмотря на сомнения купца и уговоры хозяина постоялого двора, они плотно позавтракали и отправились сквозь метель. Помедленнее вчерашнего, ведь сугробы выросли высокие, но волшебный кабан справлялся. Две лошади Алика с легкими санями вполне успешно увеличивали проход в снегу. Остальные ехали за ним, как по обычной дороге. К вечеру, когда метель начала стихать, добрались до очередного постоялого двора. Утром солнце светило на синем небе с редкими облачками. Все постояльцы, которые по 2-3 дня здесь погоды дожидались, разделились на две группы. Одни сразу поехали на север. Другие предпочли подождать, пока Алик с компанией проторит дорогу на юг. Так они продвигались вперед и за 2 недели достигли первой цели. Путники остановились на одном из постоялых дворов крепости Послей около полудня. Купец расплатился с волшебниками, и они распрощались. Каждый пошел на рынок, только по разным делам. Там их ждал сюрприз. Оказалось, что пару недель назад король Арсений все же издал указ о волшебниках. В нем говорилось: «Любая чужеземная гильдия может создать филиал в Чикоре. К чужеземным филиалам будут применяться те же правила, что и к гильдиям местных волшебников. Гильдия волшебников, каждый член которой имеет ученика возрастом от 10 до 20 лет и может подтвердить их способности, на год освобождается от налогов. Что касается податей в целом, их еще раньше вернули к тому уровню, который был до нападения Вангавы. К счастью для народа, добрый король Арсений в честь Великой Победы решил помочь беженцам. Он послал гонцов во все соседние королевства. Они в каждом крупном городе объявили, что Чикора уже свободна и ждет беженцев назад. Даже если они придут зимой, подати с них возьмут только осенью. Алик на всякий случай нашел патруль местной стражи и спросил, позволят ли они чужим волшебникам искать учеников на их рынке. «Хочешь на податях сэкономить?» — усмехнулся начальник патруля. «Попытайся, запрета нет». И Алик попытался. Он заплатил медиак глашатаю за объявление и приготовился увидеть толпу желающих проверить свои силы. Любопытных подошло человек 10, а проверить свои способности всего 5 за полдня. В ученики не годился ни один из них. Единственная польза от прогулки — Алик купил большую карту Чикоры, хоть и очень приблизительную. «Не хотелось бы о грустном, но мы не обсудили один важный вопрос», — сказала Рита вечером по пути с рынка. «Что будем делать, если за полгода не найдем 20? Вернетесь домой, если сами здесь остаться не захотите. Намекаешь, филиал у вас создать? Мы бы с радостью, только ты ведь нас в деле видел. Я вообще о другом спрашивала. Что по поводу платы? Отбирать не собираюсь. Но вы уж постарайтесь, чтобы я не пожалел об этом». Они прошли немного молча, раздумывая над своей задачей, которая оказалась настолько трудной. Вдруг сзади раздались быстрые шаги и голос запыхавшейся девушки. «Эй, это вы волшебники, которые учеников ищут?» «Мы», — устало ответил Алик. «Отдышись. Сейчас Маша проверит, подходишь ли ты нам». «А это точно бесплатно?» — недоверчиво спросила девушка. Алик прикинул, что она примерно на год старше его. Такую любой купец Фулакеса назвал бы оборванкой. Но для Чикоры подобный наряд давно превратился в норму. Парень уверенно заявил: «Точно, мне много учеников нужно». «Надо же, а она подходит», — пробормотала Маша и громче добавила: «Раза в 1,5 слабее меня, так что думай сам». «Не до жиру. Возьму», — решительно ответил Алик и обратился к девушке, которая почему-то выглядела еще более недоверчиво. Даже на шаг назад отступила. «Обычно учится около 4 лет. Тебе придется помогать мне и с обычной работой. Но главное — тренироваться. Пойдем, покажу, где мы остановились. Если надумаешь, приходи завтра пораньше. Мы уезжаем на рассвете. Так у вас ты главный? А ты точно волшебник?» Наконец задала девушка вопросы, которые ее беспокоили. «Слепи снежный шарик и положи себе на ладонь», — спокойно ответил Алик. Девушка выполнила задание, но руку на всякий случай подальше вытянула. Снежок превратился в воробья. Он перелетел к Алику на руку и снова превратился в снежок. «Ладно, верю», — на удивление спокойно отреагировала девушка. «С утра все на работу расходятся. Вы можете сейчас детей в нашем квартале проверить. Я вообще-то ради них вас искала». «Ладно, попробуем. Только многого не жди. Волшебников потому и мало, что способности лишь у единиц есть. Веди», — ответил Алик, а снежок на всякий случай так и нес в руке. Вот тут работы хватило надолго и Рите, и Маше. Они уже и отдыхали, и прямо говорили, что пора бы закругляться на сегодня. А бедняки, услышав о бесплатном, все шли. Хорошо еще, что сразу догадались возраст от 10 до 15 ограничить. Алик только рассказывал правила и свои способности демонстрировал. На том же снежке, а тоже устал. Тоня, которая их сюда привела, поговорила с родными и решила стать ученицей Алика. Оказалось, что ей уже 16, но учитель не взял слово назад. Из друзей и родственников Тони никто не подошел. Но еще две ученицы все же нашлись. Кира, 12 лет, и Сабина, 10. Обе не слишком талантливые и совсем не хотели покидать родных. Родители настояли, что у волшебников жизнь куда лучше. Достаточно глянуть на одежду и упитанные щеки. Уставшие, но довольные, что нашли сразу троих, волшебники вернулись на постоялый двор. Как они и подозревали, утром пришли не только близкие и любопытные, чтобы проводить счастливец. Прибежало и полсотни ребятишек разных возрастов с просьбой проверить их способности. Нужного возраста оказалось всего полтора десятка. К ученикам добавился Костя, 14 лет. Рита совсем повеселела. Начала подшучивать, что еще 4 города проехать, и дело сделано. Можно домой еще по снегу успеть. По городу лошади шли шагом, чтобы не сбить кого на узких улочках. Многие провожающие брели за ними, вызывая вопросы и слухи. Выехав за стену и скрывшись за поворотом, Алик остановил сани, выдал каждому ученику по тулупу и куску хлеба и сказал: «С этого момента называйте меня учителем. Я не хотел, чтобы вам завидовали еще больше. Там, где я буду искать учеников, о еде и одежде, молчите». «Еще искать?» – удивленно спросила Тоня. «В указе говорилось, что каждому волшебнику нужен только один ученик. Я не для указа. Я для страны», – торжественно заявил учитель. «Чем больше волшебников, тем легче жизнь. Учитель, мы учиться начнем, когда полные сани наберутся?» – спросил Костя. «Нет. Волшебнику нужно уметь не отвлекаться. Сейчас покажу вам первое упражнение. Делайте его прямо на ходу, только с перерывами. По пути сани останавливались в каждой деревне, даже самой крохотной. Алик просил собрать народ, превращал снежок в птичку и обратно, а его помощницы искали способных подростков. Одного нашли, но отец наотрез отказался. Хотя сыну уже 15, он строго сказал ему: «Я двоих старших на войне потерял. Что прикажешь нам с матерью делать, если и ты нас оставишь? Но ведь учеба не вечная, а волшебники живут получше. Я смогу вас в город забрать. Мы свой век на земле прожили, на просторе. Городская теснота для нас немногим лучше темницы. Не стоит ссориться», — влез в их разговор Алик. «Я одно упражнение покажу. Делай его до следующей осени. К тому времени в городе не раз оба побываете. Разузнаете в местной гильдии, чем тамошние волшебники промышляют. Они тоже могут ученика взять». Оба неохотно согласились, хотя по совсем разным причинам. Путники поехали дальше. В городах они теперь сразу выбирали постоялый двор в квартале победнее и проходили по узким улочкам пешком, созывая народ. Много кричать не приходилось. Достаточно превратить снег в пестрого фазана или ярко-рыжего кота, чтобы собрать небольшую толпу. А там уж на шум любопытные собирались, и новость о бесплатном разносилась мгновенно.